все немыслимым образом превратилось в то, что они стали неким суперотрядом, с которым должны уничтожать целое логово импов. Черт возьми, они ж не отряд X-менов и даже не мстители. Так как все пришло к этому? Но делать снова было нечего, ведь совершенно непонятным образом разумная нежить стала лидером этого отряда и теперь все действуют согласно его воле. Полный абсурд. Он уже не раз себя спрашивал, не попал ли он на самом деле в дурку, а сейчас ему просто мерещатся галюны от передоза счастливых препаратов. К сожалению, боль, что он ощущал, была вполне реальна, как и противники, которым противостояли. Поэтому откинул эти радужные мысли. Оставалось только смириться с несправедливой реальностью. Смириться и как-то действовать, чтобы выбраться живым из этой передряги. Поэтому он выполнял все приказы, что поступали ему от него, стараясь не разочаровать. Вроде даже что-то получалось, и он немного прокачался. А уж когда получил новые способности и навыки благодаря его советам, так вообще был в восторге и на седьмом небе от радости. Может, все не так плохо? Именно такая еретическая мысль начала закрадываться в его глупую зумерскую голову. Но что он мог поделать? Ведь чем больше контактировал с ним, тем странным образом больше приобретал. Более того, он, самый обычный русский школьник Орш, смог немыслимым образом одолеть настоящего профессионального военного в рукопашной схватке. Да, это точно было полнейшим абсурдом. Он не мог поверить собственным глазам, а ведь всего лишь прокачал то, что ему сказал он, а также выполнял указания, которые опять же дал он. И вот, он уже крутой Орш, который ничем не уступает имбовым аяшам. Чем не мечта? Разве это не круто? И еще как круто! Вот и он так думал и радовался, как наивный дурачок. Особенно, когда тот внезапно подогнал суперский навык, улучшенный инвиз, и только сейчас понял, что это была ловушка, и он ее заглотил, как полный дурак. Теперь же время пряников прошло, и, кажется, настало время кнута. Именно это он чувствовал, смотря на то, как перед ним вышагивает отряд импов, который он должен уничтожить здесь и сейчас, по его воле. И самое отвратительное, он не мог отказаться. Ведь было очевидно, в кого он превратится, если разочарует его и станет бесполезен. Вот и встал перед ним выбор – стать закуской для импов, либо же превратиться в безмозглого зомби-мена. Да уж, судьба жестянка. Хотя нет, оставался еще один путь. Очень стрёмный, с призрачно малыми шансами на успех. Но все же путь. Если он действительно оправдает его надежды и добьется того, чего желает он. Но такое под силу разве что мифическим аяшам, о которых он пересмотрел столько аниме. Эх, кажись и правда ничего не поделать. Видимо, вариант остался лишь единственный — самому стать легендарным аяшем. Ах, пожалуйста, система, если я все-таки превращусь в зомби, отправь мою душу куда-нибудь в иной иссякай, лишь бы подальше от всего этого. С этими мольбами он стиснул системный кинжал в руке и кинулся к группе бесов. Я с интересом наблюдал за происходящим прямо с потолка тоннеля. Со стороны могло показаться, что я отдал совершенно безумный приказ, ведь паренек был полным нубом. Но это не совсем так. Я поступил так, чтобы кое в чем убедиться. И если мои подозрения окажутся правдивы, то вполне возможно, в скором времени мы сможем обзавестись дополнительной годной боевой единицей. Ну а если нет, тогда придется его отправить назад к заложникам, так как балласт в последующих вылазках нам точно не нужен. Так что текущая ситуация для этого парня — экзаменационная проверка на профпригодность, так сказать. И хоть я и сказал, чтобы он не ждал помощи, но лишь для того, чтобы он выложился на полную, а сам контролировал ситуацию, и в случае чего вмешаюсь. Правда, в этом случае для него это будет означать провал. Парень начал действовать с того, что замер у стенки и не двигался. Кому-то могло бы показаться, что он тупо замер от страха, но по мне это неплохое решение. Если бы он стал паниковать и тут же полез бы на группу импов в лобовую, вот это было бы хреново. А так, с новым навыком, он вполне может остаться незамеченным, сливаясь со стеной. А когда не двигается, эффект лучше всего. Что немедленно подтвердилось, когда группа импов прошла мимо, и, несмотря на освещение факелами, так и не заметила тело у стены. Я приготовился, продолжая наблюдать. Импы шли, шли и... шли. Они так и прошли мимо, ничего не заметив. Более того, Казалось, парень тоже их не заметил. Ведь так и не последовало никакой атаки. Что происходит? Я внимательно присмотрелся. Он также стоял у стены и ничего не делал. Я нахмурился. Эти действия разочаровывали. Неужели он и правда струхнул и просто проигнорировал мой приказ? Но если так, то ему... Вдруг раздались странные звуки позади группы импов. Те замерли и развернулись, но позади ничего не было, кроме нескольких камней, покатившихся со склона. Импы почти ушли за поворот тоннеля, но увидели странную картину. Никто ничего не мог понять. Имп-смотритель что-то крикнул низшему мясу, и один из них побежал назад с факелом в руке. Если смотреть с их перспективы, то звук доносился как раз с места поворота тоннеля, и имп там скрылся. Скрылся, чтобы... Тишина. Минута, две, но никто так и не появился. Имп будто бы пропал. Все были в замешательстве. Тогда смотритель снова что-то повозмущался, да отправил еще двоих, чтобы те проверили, что происходит. Те убежали и скрылись за поворотом, чтобы... Тишина. Снова пропасть. И никого так и не появилось. Имп-смотритель чуть ли не в бешенство впал и начал ругаться, после чего взял оставшуюся толпу мяса из пятерки импов и отправился сам следом. Они приближались к злосчастному повороту. Импы дошли до поворота, но и тут никого не оказалось. Они обшарили окрестности, но все, что нашли, три факела, что валялись на земле и горели. Самих импов нигде не было. Смотритель с глупым лицом уставился на эти факелы, и он был в замешательстве. Как так? Почему факелы здесь, а их носителей нет? Как такое может быть? Он бросил факелы и стал кричать что-то на своем наречии, обещая плетей другим низшим. Те тут же рассредоточились и принялись искать в других местах, но... Тишина. Прошло еще 5 минут, но они так ничего и не нашли. Просто вернулись с пустыми руками. Тогда имп-смотритель снова отвесил им плетей для профилактики. Что-то крикнул и показал на факелы, после чего потоптал обратно к повороту. Импы засуетились, подбирая факелы и пытаясь носом рыть землю. Смотритель ушел обратно и стал ждать, пока его войско вернется. Он ждал, ждал, но... Тишина. Никто так и не вернулся. Он опять выругался, да направился обратно, снова расчехляя свою плеть и готовясь как следует отстегать ублюдков. Он точно был не в настроении. Он не мог понять, куда делись его мелкие ублюдки, так еще и другие что-то тупили, как обычно. Он завернул за поворот. Он не намерен был их щадить, но все, что он увидел... Лишь еще несколько факелов. Больше ничего в округе не было. У импа-смотрителя было такое выражение, будто бы словил ошибку 404. Он вообще ничего не мог понять. Как вдруг он почувствовал что-то сзади и обернулся. Но позади была лишь... стена. Вроде самая обычная стена, но что-то в ней явно было необычно. По ней стекали некие полоски жидкости. Желтой жидкости. Словно маленькие ручейки, они сбегали по поверхности стены. Он поднял голову и только теперь увидел своих мелких ублюдков. Глава 16. Он поднял голову и только теперь увидел своих мелких ублюдков. Они все были нанизаны на копье, вбитое в стену, словно куски шашлыка на шампур. «Какого низшего?» — воскликнул он и отшатнулся. Мелкие ублюдки, которых он только что стегал, и правда были нанизаны на копье, словно какой-то скот. Головешка каждого из них была пробита насквозь. Они висели на небольшой высоте, покачиваясь в такт. Лишь желтая кровь стекала по тушам, опадая на землю. «Что здесь происходит? Клянусь Сарнохом!» Имп с широкими глазами рассматривал абсурдную картину перед ним. Причем его поразила не сама картина. Подумаешь, несколько растерзанных тушек низших. На просторах бескрайних вулканических полей Инферно чего только не увидишь. Его волновало другое. Как вышло, что он ничего не заметил? Это был полный абсурд. Как это произошло? Как получилось? Куча вопросов роились в голове, и он даже не знал, с какого начать. Ведь что получается? Какая-то тварь пробралась сюда и устроила это? Или это шутки его инфернальных собратьев? Нет, это второстепенно. Ведь если это произошло, то значит... Бац! Удар пришелся точно сзади. Несколько искр вылетели от столкновения с его телом, на мгновение осветив пустое пространство. Кто-то еще здесь. Им подпрыгнул в сторону, приготовившись к бою, но там никого не было. На лице снова замаячила ошибка 404. Несомненно, его только что атаковали. Вот только кто бы ни был нападающий, одного он не учел. Его пепельную броню так просто не пробить. Это был особый навык, которым он гордился, и который получил, попав сюда. Если у остальных импов способности были в основном атакующего типа, то ему достался защитный навык. Пепельная броня защищала от самых разных угроз, как физической атаки, так и магической. И так просто ее было не пробить. Это была универсальная защита, благодаря которой сам погонщик признал его. Он целиком и полностью отличался от сброда, что окружили хозяина. Именно поэтому... «А-ха-ха! А ну, выходи, ублюдок!» Он проскрежетал хриплым смехом с растянувшейся ухмылкой на лице. Кто бы ни был нападающий, он совершил огромную ошибку, выбрав его своей целью. И сейчас он докажет это. «Давай, выходи! Я лично отправлю тебя в чертоги Саарноха!» Он мог позволить себе такое отношение, ведь его пепельная броня была поистине желанным навыком для многих. Особенно она была эффективна против огненных атак, на которых специализируются его собратья. Среди себе подобных он был практически неуязвим, и в этот момент он совсем не зря вспомнил о своих собратьях. Ведь по сравнению с теорией, что какая-то непонятная тварь могла вторгнуться во владение погонщика, или еще более нелепая версия, это дело рук местных аборигенов-вторженцев, куда более вероятно, что нападение – дело рук кого-то из своих. Подобные интриги как раз в духе инфернальных взаимоотношений. У какого-то ублюдка явно подгорело, что благодаря своему навыку он так поднялся в статусе, что его решили немного подвинуть. Обычная история. Но кто бы это ни был, он совершил огромную ошибку. «Ха! Ну давай, иди сюда, ублюдок!» Ничтожный червь, посмевший недооценить его, заплатит за это. Он сомкнет когти на шее этого неизвестного ублюдка, разорвет ее, сожрет его мясо, а после проделает то же самое с тем, кто стоит за ним, и таким образом станет еще сильнее. Какой же это замечательный мир! Поистине справедливый. Ведь чтобы становиться сильнее, достаточно лишь убивать. Что он и будет делать? Он внимательно осматривал окрестности, дожидаясь, когда нападающий высунет нос наружу. И вот, кажется, что-то мелькнуло в поле зрения. Раздался треск, и несколько нерушимых кусочков пепла слетели с его тела. Что? Его лицо уже привычно выдало ошибку 404, когда увидело брешь в пепельной броне. Что за прикол? Как такое может быть? Его броню пробили? Нет, это невозможно. Чушь какая-то. Это ведь его неуязвимая броня. Но прежде чем он успел это осознать, снова показалось размазанное движение. Еще несколько кусочков его неуязвимой брони отвалились в никуда. Часть спины теперь оказалась оголена. Он не мог поверить, что это происходит. Нерушимая броня приобретала брешь за брешью. Нет, стоп. Надо успокоиться. Еще несколько брешей ничего не значат. Надо лишь прикончить ублюдка до того, как он сможет что-то сделать. Все именно так. Нет смысла для паники. Надо лишь поймать того, кто за этим стоит. Рывок. Он кинулся в сторону мелькнувшей тени. У противника были какие-то странные способности. Он толком не мог уловить фигуру, а также направление атаки. Но мог почувствовать движение по потокам воздуха и неясному присутствию. Пусть ублюдок использовал трюк, чтобы скрываться, но если он поймает лишь один удар, то... Боль. Какого низшего? Больно! Он завопил, схватившись за плечо. Ему не показалось. Он действительно почувствовал боль. Невидимый ублюдок полностью пробил его броню. Немыслимо! Плохо дело. Неужели он в опасности? Он снова завопил, когда ряд ударов пришелся в спину. Нет, это уже не шутки. Еще чуть-чуть, и его зарежут, словно низший скот. Противник явно хорошо подготовился, зная о защитном навыке. Ясно. Значит, это свои. Эти сволочи все подстроили. Противник, лютый убивака и профессионал. Он должен использовать свой последний козырь. «Я сдаюсь! Сдаюсь! Пожалуйста, хватит!» Прокричал он в воздух, после чего опустился на колени. Возможно, придется пожертвовать своим достоинством, но лишь для того, чтобы мгновением позже вгрызться в горло ублюдка. Нужно собрать энергию и активировать сильнейшую способность. «Отдам! Я отдам все свои сокровища!» Продолжал вопить он в надежде выиграть пару мгновений. Он что-то увидел. Некая тень или... Нет, размытый силуэт остановился перед ним. Да, этот глупец клюнул. Какой идиот! «Вот они! Сокровища! Все сокровища!» Он тут же достал из мешка на поясе свою добычу, что приобрел с вылазок на поверхность. В руках покоились некоторые аксессуары, которые местные аборигены по своей глупости использовали как обычные безделушки, вроде янтарных серьг, серебряных колец, бронзовых цепочек, нефритовых подвесок. Это были ценные ресурсы, которых было очень мало в их мире. Но тут все аборигенские самки их носят, а потому он потратил немало времени, собирая их. «Сокровища! Забирай!» Они были покрыты телесными жидкостями и кровяными подтеками. Выглядели не очень презентабельно, но это все равно были сокровища. Они были ценны. Фигура замерла. Сработало. Ухмылка сама растягивалась на лице, как только он подходил все ближе к цели. Та буквально замерла в ступоре, пялясь на сокровища. О да, он может понять этого остолопа. Добыча и правда была хороша, но это станет его последняя добыча. «Угольный покров! Активация!» По всему телу образовался черный покров, не оставляя ни кусочка уязвимым. Его физические способности резко возросли, а против огня он теперь почти неуязвим. Ублюдку конец. Рывок. Он кинулся вперед. Это его шанс. Удар. Он собрал всю силу в руке, накалил когти до предела и ударил. Успех. Он пробил живот фигуры перед ним. Теперь ублюдку точно конец, раз он подошел на такое близкое расстояние. Нет никаких шансов, что упустит свою добычу. Но на всякий случай надо подстраховаться и исполнить задуманное. Он раскрыл пасть и зубами впился в нежную шею противника. Импы в некоторых ситуациях сражались с тем, что у них есть, включая и собственные зубы, фактически съедая своих противников. Не то чтобы ему нравится вкус своих сородичей, но если это позволит получить еще чуть-чуть больше силы в свое распоряжение, он без проблем пойдет на подобное. Обычное дело. А уж если он станет сильнее, то тем более. Поэтому он жрал. Он всегда сжирал своих противников в этом мире, включая и глупых аборигенов. Он был поистине счастлив, что попал в этот мир. Ведь если все продолжится в том же духе, он скоро станет действительно высшим существом. Никто не сможет его остановить. Даже погонщик. И, возможно, даже рогатый ублюдок. Он станет всесильным. И поэтому готовился отведать свежего прожаренного мяса. Но... «Гадость! Что за тухлое мясо?» Он глупо уставился на фигуру. «Ну зачем же так грубо? Я тоже не в восторге от подобной закуски». Раскрылась пасть неизвестного и... сомкнулась на его шее. Только и разнеслось под сводами туннеля. Ах да, он совсем забыл, что были еще одни существа в этом мире, что также набирали силу, пожирая других. Восставшие. Я оторвался от разгрызенного горла импа и с брезгливостью сплюнул кровь. Обгрызенный труп грохнулся на землю с глупым лицом и протянутой рукой. Рукой, в которой держал свои сокровища. Каждый из этих аксессуаров когда-то имел своего владельца или владелицу. Нетрудно догадаться, каким трудом тот их достал. Впрочем, меня интересовали не они, а тот, кто из-за этого чуть не отправился на тот свет. Я обернулся. Паренек стоял позади и в ступоре пялился на эти драгоценности. И я не мог взять в толк, почему он так отреагировал. Не впервой, должен был понимать, против кого мы идем воевать. И пусть прошло лишь 3 дня после начала апокалипсиса, но навидаться всякого должен был. Тем не менее, в самый ответственный момент он замер, и мне пришлось его спасать. Не вмешайся я, противник, несомненно, сожрал бы рачка, как легкую закуску. Очень уж интересный навык у того был, да и способность, которую успел активировать. Если бы не мои прошедшие эволюции когти и зубы, я бы не смог его и поцарапать. Да и, памятуя об опыте с зеленюком, я напитал их энергией под завязку, и лишь тогда навык этого импа поддался. Но сейчас это было второстепенно. Все это было следствием того, что рачок не успел закончить с противником до того, как он активировал навык. Заминка парня чуть не стоила ему жизни. Поэтому, да, он облажался, и мне пришлось его спасать. Он провалил экзамен. Я стряхнул последние капли крови на землю и обернулся. «Ну что ж, это провал. Лучше тебе верну», — начал я, собираясь отправлять его назад, но... «Мама!» Тот вышел из ступора и подошел к сокровищам, что им просыпал на земле. Парень наклонился над телом и поднял некое ожерелье. Оно было не очень дорогим и довольно старым на вид, но он внимательно стал перебирать его в руке, бусина за бусиной, и вместе с этим его лицо приобретало все более мрачные и пугающие оттенки. «Без сомнений, это мамина». Его голос вдруг надорвался, и он проглотил ком в горле. «Она всегда его носила». Я замер, смотря на эту картину. Что-то говорить было излишне. Паренек поднял голову и уставился в мои холодные глаза. И в отличие от моих, глаза паренька буквально пылали. «Старший, попрошу, давайте пойдем вперед. Там, может быть...» Я ничего не говорил. «Я знаю, я не справился. Вы сейчас спасли меня, но...» Я наблюдал. «Я все равно пойду, старший. Что бы вы ни говорили, но я...» Тот с силой стиснул кулаки и решительно выставил вперед кинжал. «Без вашего одобрения. Но я все равно пойду. Я...» Я оскалился. «Да куда ты еще денешься, рачок?» Я стукнул его по плечу, и тот едва устоял на ногах. «Давай уже, поторапливайся! Времени и так мало!» Я прошел мимо, став активно собирать трофеи, что остались от импов. Тот глупо уставился мне в спину. «Старший, вы только что...» «Не заставляй меня повторять!» Я повернулся к нему. Голубые глаза сверкнули в ночи. «Ты прошел! А теперь хватит тупить! Времени и так мало!» Кто-то мог бы удивиться тому, что только что произошло, ведь я четко обозначил, что парень непригоден. Он провалил экзамен. И скажу, что я не из тех людей, кто так просто меняет свое решение. Однако на этот раз можно было сделать исключение. И нет, я не поддался сентиментальности. Просто в данной ситуации, даже захоти я, то все равно не оставил бы этого парня. Именно об этом говорили его глаза. И плевать ему было в тот момент, что перед ним стою великий и ужасный я. Он просто плюнул бы на мое решение и отправился бы вглубь логова импов в одиночку. А захотя его принудительно остановить, он сделал бы все возможное, чтобы и это преодолеть, включая и прямое противостояние, несмотря на ничтожность шансов. Поэтому какой смысл бороться с подобным порывом? Остается лишь признать его решимость. И нет. Это не мягкость, а расчет, ведь изначально этого и добивался. С такой-то мотивацией он уже не будет колебаться. Так что самое главное в этом экзамене было не конечный результат. Прикончит он тех импов или нет, нужно было убедиться в его решимости. Парень действительно зеленый нуб, рачок не для красного словца. А потому может тупить и косячить, но вот сомнения в текущем деле недопустимы. Может, это и прозвучит немного пафосно, но мне нужны в первую очередь решительные люди. Люди, которые не будут сомневаться. И похоже... «А ну, притормози, рачок! Будешь так гнать, результат не изменится!» Отправил я ему мысленное послание. Об этом больше можно не волноваться. Парень перемещался по земле так быстро, как только мог, стремясь в самую глубину тоннеля. Без тени сомнений, того нерешительного парня будто и след простыл. Я мог его понять. Нет лучшей мотивации для действий, которую он сейчас приобрел. Собственно, мы с Митяем по схожей причине забрались в эту жопу чертей иномирья. Может, Ника нам и не родственница, но она член нашей команды, незаменимая подруга, которую мы ни за что не бросим в беде. Ну а даже в этом случае важно сохранить хладнокровие, иначе даже ситуация, где могли легко зарешать, может обернуться катастрофой. Та же ситуация была и с Митяем, а потому... «Да стой ты уже, кому сказано!» Я приземлился со стены прямо на спину парня, уткнув того мордой в землю. Тот растянулся на пузе, попытался сопротивляться, но не вышло. Я его смачно приложил. «Старший, отпустите меня! Пожалуйста, я...» Я отвесил за трещину ему. «Да-да, я все понимаю, хоть и мертвяк. Но ты и сам должен понимать, чего ты хочешь. Иметь шанс на то, чтобы достигнуть цели, или же слиться, как истинный рачок. Мне напомнить, кто наш противник?» «Это... вы правы, но...» «Без «но». Либо ты выполняешь мои приказы, либо я сейчас обращу тебя в зомби, и ты все равно будешь их выполнять. Твой ответ...» — произнес я ледяным голосом. «Я понял, старший. Я сделаю, как скажете». Тот стиснул зубы. «И только дай мне тебя заподозрить в своем неповиновении. Другого шанса у тебя не будет, понял?» «Простите, старший мертвый. Я понял. Просто нужно как можно быстрее». «А вот это уже зависит от тебя. К тому же, кажется, мы достигли нужного места. Так что подрывайся, нечего разлеживаться». После небольшого сеанса внушения, наконец, слез с него. Слез, чтобы уставиться в глубину тоннеля, а точнее, в нечто похожее на отдельную широкую комнату, которая уходила ответвлениями вглубь и в которой горели множество факелов. Тени противников уже можно было разглядеть отсюда. Их были десятки, если не сотни. Это точно будет веселая разведка. Глава 17. Это была внушительная комната, или лучше сказать, внушительная пещера. Высотой не меньше самого тоннеля, по ширине была как небольшая площадь. По периметру этой площади горели вездесущие факелы, и, возможно, из-за этого импы были полностью расслаблены. Они ничего не опасались и в открытую наслаждались адской жизнью. Всего тварей было больше сотни, но особенно выделялись 4 отдельных группы, рассредоточенных по пещере полукругом. Каждая из групп имела как бы отдельный стол и некую собственную территорию вокруг него. За столом, разумеется, сидели импы, вот только не обычные, а рангом повыше. Все были смотрителями. Смотрителей было по 3-4 штуки за каждым столом, и их окружали мелкие импы по 5-10 штук вокруг каждого из них. И если первые сидели за столами, на которых было множество явств, то вот низшие занимали позицию прямо на полу, высиживая рядом с костерками и что-то поджаривая на них, словно сочные шашлыки. Разумеется, никакой эстетики в их действиях не было. Они были больше похожи на мелких мартышек, которые запихивались чем попало. А вот старшие импы уже больше походили на разумных существ, хотя, пожалуй, их разума хватало лишь на то, чтобы сидеть за столом. Все 4 точки образовывали нечто вроде полукруга, который сходился возле некой большой занавеси или полотна тряпки, что перекрывало проход вглубь пещеры. Что было дальше, непонятно. Лишь какой-то свист, то ли хрип доносился из глубины. Но остальные импы этим не заморачивались, а просто вкушали свои явства. Ах да, совсем забыл упомянуть о предметах этих явств. Видите ли, ингредиенты для них находились прямо рядом с пировавшими. Достаточно было лишь протянуть когтистую лапу к клеткам. Клеткам, которые стояли у стены, были набиты людьми. Самыми обычными людьми, которые безнадежным, даже мертвым взглядом взирали на происходящее. В этих глазах не было ни грамма надежды. Да и откуда ей взяться? Достаточно было посмотреть на блюда, которые украшали столы, а также в центр полукруга, где красовалась отличная кухня для разделки этих самых ингредиентов прямо в режиме реального времени, пока они свежие. Там несколько импов с особым остервенением разделывали в данный момент несколько наисвежайших тушек. Готовили прямо на месте, сервировали, и все это обилие подавали на столы собратьев, а те их встречали с распростертыми объятиями. Поистине, это была незабываемая картина. Мы с Рачком могли наблюдать за этой картиной из ниши пещеры, некого темного угла, куда нам удалось забиться, проникнув незамеченными благодаря новому навыку паренька. Сам парень был жестко напряжен в этот момент, и если бы я намертво не сжимал его плечо, кто знает, может, он бы рванул вперед. Впрочем, его сложно винить, так как, узрев подобное, тяжело оставаться хладнокровным, даже если ты сам фактически мертв. А импы тем временем продолжали. Автоматический переводчик синхронизирует речь. «Эй, кинох! А ну, дай-ка мне вот то бедрышко мелкой аборигенской самки! Уж больно нежное мясо! А ты пойди и сам возьми, урнах! Если, конечно, я тебе позволю!» «Охренел! Да я тебя прямо здесь испепелю!» «Как и свое блюдо, дебил! Лучше вот, выпей аборигенского алкоголя! Неплохая штука!» Эти отзвуки речи доносились с ближайшего стола. Система без проблем их переводила. Но происходило подобное далеко не только здесь, но и за остальными тремя столами тоже. Импы друг с другом спорили, ругались, угрожали, а после снова братались. Очевидно, что у них было прекрасное настроение, и они не желали его портить, излишне давая волю своей внутренней натуре. Впрочем, им и так было где ее отвести, учитывая, чем именно они трапезничали. Правда, это относилось лишь к импам высшего ранга. Низшее мясо не могло или просто не собиралось скрывать свою ублюдскую натуру. Ведь стоило только остаткам и косточкам со стола господ упасть на землю, как тут же за них назревала драка между низшими. Кровь проливалась на раз. Смотря на это, тело Рачка все сильнее напрягалось, но я надежно его прижимал. А потому все, что ему оставалось, лишь бегать глазами по клеткам, выискивая кого-то среди заложников. Впрочем, очевидно, кого. Только делать это ему надо было спокойнее. «Если еще хоть раз посмеешь дернуться без предупреждения, твои поиски закончатся здесь и сейчас. Ты меня понял?» Отправил я ему мысленное послание. «Понял, старший», — пришел отклик. Вместе с этим тело подо мной наконец расслабилось, а я раздумывал над тем, что же нам делать. Кое-как удалось пробраться сюда, но сейчас вынуждены лишь прятаться. Такое количество противников мы точно вдвоем не потянем. Да что там вдвоем? Вообще не факт, что даже всей пати потянем. Впрочем, это если действовать без подготовки. А потому у меня уже были мыслишки, что можно придумать на этот счет. Врагов было действительно много. Одних смотрителей больше десятка точно. Да и низшего мяса больше сотни. И правда, серьезная сила. К тому же, способности смотрителей пока неизвестны. Не зря все были франговыми существами. Благо, благодаря навыку Рачка, нам удалось проскочить незамеченными мимо этой толпы, да спрятаться в неприметном уголке. Спрашивается, как у нас получилось? Фишка улучшенного навыка Рачка еще в том, что он может делать невидимым не только себя, но и окружающие объекты. И вот это было нереально круто. Именно таким образом он устранил группу мелких импов, просто делая их тушки невидимыми, как и себя. И вот сейчас он то же самое проделал со мной, потому нам удалось так далеко забраться. Правда, у навыка были серьезные ограничения. Ману жрал при таком использовании, как не в себя. А потому пришлось подогнать ему зелий энергии, чтобы использовать эту фишку. Впрочем, оно того стоило. Ведь помимо лицезрения бесполезных адских тварей, нам представилась возможность узнать очень даже интересные вещи. Например, такие. «А ну, заткнулись! Не тревожьте сон великого погонщика, иначе первыми же отправитесь утолять его поистине безграничный аппетит, да восславит его бездна!» Внезапно раздался где-то впереди громкий хриплый голос. Занавеска в конце пещеры поднялась, и на свет факелов выбрался очередной имп. Имп, да непростой имп. Даже среди смотрителей он выделялся. Ростом был повыше, а также имел более темный красный окрас кожи и несколько шрамов на лице. Имп-лидер. Уровень 13. ЭИ-Ф. Шаг до эволюции. Вот что мне выдала оценка. Не слабо так. 13 уровень. Если не считать рогатого ублюдка, этот красненький, пожалуй, самый высокий уровень, что мне встречался до сих пор. Казалось бы, разница всего 1-2 уровня с остальными импами, сидящими за столом. Но даже отсюда я чувствовал его более могущественную ауру. Очевидно, он был сильнее всех здесь присутствующих. И, кажется, я теперь знаю почему. Видимо, как и в случае с характеристиками, 13 уровень является новой границей эволюции. Не зря система обозначила в инфе шаг до эволюции. Импы, как увидели входящего, так тут же стали тише. Очевидно, что остальные черти уважали его, а тот спокойно продолжил. «Возрадуйтесь, ублюдки! Погонщик дал свое добро на масштабную экспансию! Больше нам не придется унизительно спрашивать разрешения на это за Орнок Рогатого, чтобы его пожрала бездна! Теперь мы сами будем решать, когда пойдем во внешний мир и сколько там пробудем! И главное, сколько добычи с собой заберем!» Он заорал, поднимая когтистую лапу вверх. Толпа тут же поддержала его дружным ревом. Те стали бить по столам и топать от возбуждения. Настроение мигом изменилось. У всех присутствующих горели глаза от предвкушения. «Теперь нам никто не указ! Ни сам Зарнох, ни другие лидеры!» Он продолжал орать. Толпа его в этом поддерживала. После он, наконец, поднял руки в успокаивающем жесте. «Ладно, ладно, я понимаю ваше возбуждение, но теперь давайте перейдем к деталям плана. Экспансия — дело непростое». Он достал из-за пазухи какую-то обсидиановую табличку, на которой горели красные буквы, похожие на руны, и начал на ней тапать, словно на планшете. «Итак, в первую очередь, мы отрубим ублюдку Зарноху доступ к энергии нашего алтаря, после чего перенаправим потоки на расширение собственного гнезда. Этим займешься ты, Гулра! Ты понял?» Он повернулся к здоровенному импу, ростом не менее самого лидера, сидящего за самым правым столом. «Давно пора было это сделать, Кура! Я уже давно говорил, что нам текущих мощностей темных эманаций вполне достаточно, чтобы поддерживать естественный портал в Инферно. Может, чтобы провести наших великих господ, этого и недостаточно. Но вызвать подкрепление в пару адских полков мяса и зверей возможно, ха-ха-ха!» Тот заржал, кровожадно оскалившись. «Вот и займись этим, Гулра! Даю тебе на все не больше местных суток! Больше погонщик ждать не будет!» Серьезно сказал ему тот. После повернулся к следующему по счету столу, второму справа, и опять что-то, потапав в табличке, продолжил. «Теперь дело за тобой, Хурмар!» Он перевел взгляд на тощего, но жилистого импа, когти и рога которого были почти черного цвета. «Тебе поручаю как следует натаскать наше низшее мясо, чтобы от них в предстоящих битвах и охоте был хоть какой-то толк. Нам придется одновременно готовиться к обороне от возможных вылазок других лидеров, а еще отправлять рейды на поверхность. Поэтому даже мясу надо понимать хотя бы, что они должны делать. Также, как расширим портал и придет подкрепление, их подготовка также лежит на твоих плечах. Все понял?» Он поднял голос, показывая, насколько это важный вопрос. «Скидываешь на меня самое геморройное дело, Кура? А то ты не знаешь, что нашему тупому мясу хоть попробуй что-то дельное втолкуй. Ведь все, что этот бесполезняк может делать — жрать, срать, размножаться и умирать. Даже на подготовку более-менее полезных темных проклинателей уходит несколько недель. А ты говоришь, что мне надо сделать все еще быстрее, да еще заниматься подкреплением. Издеваешься?» Он зарычал и встал из-за стола, угрожающе смотря на лидера. «А вы в это время сами только и будете что пирова!» «Мешок черного золота за каждого темного проклинателя! И еще доля добычи с поверхности лично от меня!» — перебил его лидер Имп. «Такие условия тебя устраивают?» Тот зарычал и облизнулся в ухмылке. «Два мешка! И доля должна быть десятая часть!» «Двадцатая часть! Но если у тебя есть возражения, можем обсудить!» Тот поднял руку, и в ней на когтях вспыхнули черные огоньки. «Хорошо, двадцатая часть, на два мешка черного золота!» Тот хмыкнул, но кивнул. После перевел взгляд на следующего импа. Это был большой тучный имп, который весил больше сотни килограммов, а то и все 200 точно. «Горкха! На тебе остаются все приготовления относительно наших запасов провизии. Низшее мясо можно прокормить и подножным кормом, но все же эффективнее использовать как можно больше скота. Мы постараемся увеличить поставки скота с поверхности. Твоя же задача — заготовить как можно больше запасов к тому моменту, как прибудет подкрепление. Начинай с сегодняшнего дня!» «А-ха-ха-ха!» — засмеялся тот, потирая свой объемный живот. «Во имя славного погонщика приложу все силы! Скот выбирайте преимущественно аборигенок самок! Из них нежнейшие деликатесы получаются! Хотя, если задача про корм низшего мяса, то и жесткие самцы подойдут! Только восставших не надо тащить сюда! Избавляться от чертовой проклятой крови — та еще морока! Только время тратить!» «Сделаем! Ты сам лучше свое дело знаешь! Но помни, что великий погонщик в основном любит только растущих аборигенок, не более 15 циклов вокруг местной звезды отроду! Такой скот подавай в первую очередь именно ему! Только попробуй сам закусить! Я лично тебя отправлю в кастрюлю, понял?» Оскалился тот, демонстрируя черные клыки. Толстяк ответил ему взаимностью, но под конец недовольно цокнул и кивнул. Видимо, предупреждение лидера не прошло даром, и тот намек понял. «Так, и наконец я буду руководить охотой на поверхности и доставкой добычи в гнездо. Возражение!» Он поднял возглас. Другие импы завопили, подрываясь со столов, скаля зубы и угрожающе рыча. «Вот и славно! Возражений нет!» Тот по-своему интерпретировал их реакцию и оскалился. «А кто считает иначе, с тем могу лично побеседовать!» Те тут же притихли, смотря на своего руководителя и недовольно плюхаясь обратно на место. Было очевидно, что он захапал себе лучшую роль, когда им самим достанутся какие-то объедки. Но и более основательно возражать тоже не решались. Все же лидер пустыми угрозами не кидался, а в открытую ему противостоять никто не решался. Поэтому все, что им оставалось, продолжать ждать своего шанса, чтобы вонзить когти ему в спину. А пока остается лишь мириться, да возмущаться для проформы, авось дать слабину. Вот только он все не давал. «В общем, надеюсь, все понимают, что то, что мы все здесь оказались, — это великая удача. Удача, которая была ниспослана нам самим Саарнохом. Ведь этот мир невероятно богат на добычу, еду, ресурсы и, главное, возможность стать сильнее. И только от нас самих зависит то, как мы используем эту великую возможность. Кто так считает?» Закричал он в толпу. Все вскинулись в ответ. «Верно. Все так считают. И это правильно. Вот только этот ублюдочный Заарнах не понимает этого. Он посмел ставить нашему великому погонщику свои условия». Воздел он руки в воздух. Все поддержали его. «Верно. И я также возмущен. Поэтому хватит с нас этого низшего дерьма. Теперь мы будем сами за себя, и другие лидеры не посмеют и слова вякнуть. А если это ему не понравится, то пусть посмеет еще раз сам явиться сюда. Мы устроим ублюдку прием истинной бездны!» толпа была с ним солидарна. «Значит так. Дальше я распределю группы для вылазок и...» Вдруг руку поднял один из импов, что сидел за крайним левым столом, к которому принадлежал сам лидер. «Что тебе, Харнук? Я только собирался отдавать тебе приказы. Подожди!» Обратился он к удивительно интеллигентному на вид импу, у которого был цепкий взгляд, а манеры чем-то походили на нелепо аристократическое происхождение. «Нет, я хотел спросить другое. А что делать с сопротивлением аборигенов? Может, их тоже включить в наши планы по противостоянию, чтобы не было неожиданностей?» «Аборигенов?» Тот нахмурился. «Ты сказал сопротивление аборигенов? Я не ослышался!» Тот кивнул с невозмутимым видом. «Ха-ха-ха-ха! Вы слышали его?» Заржал лидер, обращаясь к толпе. Те его также поддержали. «Да что могут эти жалкие аборигены? Все, на что они способны, использовать оружие без капли силы. Что нам могут сделать эти ничтожные? И чтобы больше подобных тупых вопросов не задавали! Иначе я мигом смещу тебя с поста моего заместителя, понял? Желающих, как видишь, целая пещера!» Зарычал он, угрожающе сощурившись. Имп в ответ все так же сидел с невозмутимым видом, но никак не отреагировал на это. «В общем так, все поняли. А теперь, в честь такого события, предлагаю как следует отметить его за свежим деликатесом. Давай, Горка, покажи мне свое мастерство!» Обратился он к жирному импу. Тот ухмыльнулся и хлопнул в ладоши. И тут же один из импов вывел в центр полукруга несколько подготовленных скотин. Люди шли рядком друг за другом, глаза ничего не выражали, все были девушками. И, наконец, их провели в центр застолья, прямо на место кухни. И в ее центр вышел этот жирный имп. «А теперь, друзья, я вам представлю лучшие деликатесы, какие только можно сделать из таких замечательных ингредиентов. Правда ведь, скотинки?» Он поднял головы каждой из девушек, и теперь можно было хорошо рассмотреть их лица. И только он это сделал, как тело, зафиксированное подо мной, воскликнуло. «Мама!» Глава 18. Пищал имп через заткнутую пасть в процессе обращения в зомби-пета. Как только тело стало затихать, я, наконец, вытащил коготь из шеи мелкого ублюдка и разжал пасть. Разжал, чтобы поместить туда очередной подарочек. Имп послушно зажал пасть, фиксируя давление на гранате, после чего я аккуратно вынул чеку. Великолепно! И еще один зомби-суицидник готов! Эти зверушки отлично показали себя в прошлых стычках с адскими ублюдками, а потому решил не ограничиваться и наделать новеньких. Тем более сейчас это единственная возможность реализовать план. Какой такой план? Самый что ни на есть суицидный. Без прикрас, ведь суть его заключается в том, чтобы вырезать толпу ублюдков здесь и сейчас, причем не дожидаясь подхода подкрепления в виде основной пати, а чисто собственными силами. Поэтому да. Думаю, название подходящее. К тому же, учитывая, что суициднуться собираются не только мои зомби-петы, но и... вопило тело подо мной, которое я припечатал к земле своим весом и одновременно перевязав хавальник. Его глаза, будто налившиеся красным, сейчас буквально пылали. Уверен, если бы не сделал из него личную сидушку, он бы уже отправился суициднуться, без всякого плана. Впрочем, неудивительно, учитывая происходящую картину. «Ну что, братья, давайте пировать! Кура! Продемонстрируй нам свое мастерство!» «Сейчас, братья, вы познаете истинное блаженство!» Ответил жирный имп, после чего махнул обсидиановым тесаком, которым и медведя можно было разделывать. Одна из девушек заорала, тут же завопила толпа, смотря в восхищении на эту картину. И, наверное, лишь поэтому никто не заметил происходящей возни в углу пещеры. «М-м-м! Тело еще больше заворочилось, но тут же получило втык по затылку и было уткнуто носом в землю. «Успокойся уже! Это была не твоя мать! Но если не прекратишь страдать херней, она гарантированно будет следующей! Понял меня?» Отправил ему мощное мысленное послание, присовокупляя еще и красочные образы из головы. Тело дернулось и, наконец, стало успокаиваться. Кажется, он вышел из бешеного состояния. Черт, сколько же проблем с этим рачком! Хоть его и можно понять, но сходить с ума — это последнее, что стоит делать. Но даже так, сейчас лучше такой помощник, чем никакого, так как для реализации плана он критически необходим, иначе шансов вообще не будет. Перед нами все-таки 15 смотрителей, да еще больше сотни мелочи, а нас только двое. Впрочем, даже если бы вся пати была здесь, все равно шансов мало. Нас тупо сомнут числом. Поэтому оставалась одна единственная возможность. Какая, спрашивается? А простая. Уничтожить адских ублюдков здесь и сейчас. Может показаться безумием, но у данного плана на самом деле наибольшие шансы на успех. Ведь только здесь и сейчас наши противники абсолютно беззащитны. То, что нам с Рачком благополучно удалось проникнуть вглубь базы противника незаметными, подарило уникальный шанс. Ведь несмотря на то, что среди импов немало сильных противников, в то же время среди них встречаются и полные идиоты. Если их застать врасплох, убить можно. А потому ответ один. Необходимо здесь и сейчас нанести противнику настолько тяжелый урон, насколько возможно. Провести неожиданную атаку и максимально сократить их силы, но для этого необходима кое-какая подготовка. Эффективность зомби-шахидов уже доказана, а потому я решил снова использовать их. К тому же мы заныканы в таком уникальном месте, что с отловом низших ублюдков проблем не было. Что же это за место? О, оно поистине уникально. Место, которое посещает каждое живое существо и проделывает там свои биологические процедуры. Да-да, несложно догадаться, мы находились прямо в местном сортире. Он представлял из себя здоровую яму в углу пещеры, куда испражнялись мелкие ублюдки. Чуть выше ямы на поверхности была неприметная земляная ниша, и в одной из стенок ямы мы засели. Отсюда можно было разглядеть как общую ситуацию, так и мелких ублюдков, что приходили справлять нужду. Ну а я вылавливал их, да на месте обращал в зомби. Дела шли неплохо, если, конечно, исключить стоны тела подо мной. «Старший, что вы здесь?» Наконец разум стал возвращаться в это стонущее недоразумение. «Это хорошо, а то, возможно, пришлось бы применять особую терапию». «Ничего особенного. Всего лишь не даю вайпнуться глупому рачку подо мной. Воистину подходящую кликуху тебе дал Митяй». «Точно, мама!» Он снова беспокойно дернулся. «Да успокойся ты! Ничего с ней пока не случилось. Но если продолжишь в том же духе, этот час недалек». Всмотрелся я вглубь пещеры. Импы вовсю пировали, разделывая добычу прямо на месте. Но они не стали сразу всех пускать на убой, а проделывали это с одной скотиной за другой, как, например, с молодой девушкой только что. Увы, но ей не повезло. «Старший, не останавливайте меня! Я определенно спа...» «Самоубьешься? Это я знаю и без тебя. Но знаешь, если уж собираешься это сделать, давай лучше с пользой и по плану, ок? Ведь в таком случае у тебя даже появится ничтожно прозрачный шанс, что сможешь таки добиться желаемого». Спокойно ответил я ему, начав копаться в мешочке на поясе, перебирая доступный лут и остальное оружие. «Старший, но если не поторопиться, то мама...» «Можно подумать, что если ты продолжишь вести себя как идиот, с ней будет все нормально», — перебил его я. «Короче, слушай сюда. Если хочешь спасти свою мать, то делай в точности, что я тебе скажу. В противном случае наше сотрудничество здесь закончится». «Сотрудничество? Что вы имеете в виду, старший?» «Ровно то, что сказал. Меня уже достало постоянно тебя затыкать и контролировать. Либо ты сейчас берешь себя в руки и в точности выполняешь мои приказы, либо я просто свалю, сделав из тебя наживку. А ты разбирайся сам. Мне из-за подобных глупостей провал миссии не нужен». «Глупостей? Но там же мама и...» «А также еще несколько десятков чьих-то дочерей, сыновей, отцов и матерей. Но все это сейчас не имеет значения», — произнес я, не моргнув и глазом. «Не имеет? Но старший...» «У нас сейчас есть миссия, и она в приоритете. И ни на что другое мы отвлекаться не будем. даже на спасение твоей матери. Понял меня?» Паренек смотрел на меня круглыми глазами, не решаясь произнести нового слова. «Но если в процессе выполнения этой самой миссии у тебя попутно получится спасти свою мать, тогда другое дело. Разумеется, это возможно лишь в случае, если ты в точности будешь исполнять мои приказы, понял?» Паренек также смотрел на меня со слегка шокированным выражением. «Если нет, то разойдемся прямо здесь и сейчас, и можешь попробовать сам». «Я понял, старший. Пожалуйста, дайте мне возможность это сделать!» Наконец тот выдал из себя. «Это твой последний шанс, Рачок. Если налажаешь, останешься здесь кормить чертовых ублюдков, ты понял?» «Да, понял, старший!» Закончил тот с мучительным выражением на лице. «А вы правда мертвый, старший?» «Ха-ха-ха! А ты как думал?» Рассмеялся я, смотря ему в глаза. «Нет, я понимаю его, правда. Окажись здесь, на этом самом месте, мои мать, сестра, да даже отец, чтобы черти их задрючили. Не знаю, как бы поступил. Смог бы остаться таким же спокойным. По крайней мере, привилегии нежити, абсолютной безэмоциональности, у меня пока не было. Да и даже если бы была, кто знает. В любом случае, все, что я мог сейчас, действовать, как запланировал, это лучшее решение на данный момент. Поэтому я вытащил из мешочка вещицу, которая может неплохо помочь в этом». Элементальная защита. F с плюсом. Элементальная защита способна использовать элементы из окружающей среды, чтобы усиливать защитные способности пользователя. Усиление зависит от вложенной в процесс энергии. Будьте осторожны. В некоторой среде некоторые элементы могут быть опасны для определенных рас, и в то же время разные элементы имеют разные свойства. Так что используйте их особенности с умом. Вот что из лута я подобрал с трупа последнего смотрителя. Вот и у меня появился навык F-ранга. И он точно мне сейчас пригодится. Я тут же изучил новый навык. Далее я наблюдал за тем, как последний из моих зомби-петов вернулся обратно к пировавшим и занял позицию за четвертым крайним столом. Все было готово. Оставалось лишь дождаться момента и... На удивление, ждать пришлось недолго. «Нет, нет, нет! Пожалуйста, пощадите! Только не это, нет!» Сколько раз она уже слышала подобные крики. И не сосчитать. Женщина устало вздохнула про себя. Казалось бы, вряд ли прошло больше суток с момента, как она попала сюда. Но с тех пор, как оказалась здесь, подобная картина уже повторялась не раз и не два. Эти адские существа, чем-то смахивающие на сказочных чертей, появились словно из ниоткуда. Значительная часть общины оказалась захвачена ими, и они в процессе вообще никак себя не сдерживали. Впрочем, даже к подобному аду, на удивление, быстро привыкаешь. Так же было, когда пришел зомби-апокалипсис, и улицы превратились в живое воплощение обители зла. Точно так же случилось, когда из ниоткуда появились эти твари и начались восставшие из ада. Девушка еще пыталась что-то сказать, но она уже была не в состоянии. Рычание рогатых адских тварей доносилось со всех сторон, будто бы она попала на стадион зла. Стадион зла. Если и есть подобное место в аду, наверняка спортивные дисциплины, проходившие на нем, не слишком бы отличались от картины вокруг. Но она, на удивление, была спокойна. Почему так? Казалось бы, ей следовало биться в истерике, либо впасть в беспробудное отчаяние. Многие, кто был рядом с ней, как раз проходили через подобные этапы. Например, две оставшиеся девушки рядом или люди в клетке. Но в ее случае это так не работало. Она почему-то была спокойна. Почему, интересно? Все ли потому, что она в молодости любила триллеры и ужастики? Только лишь поэтому? Стоило задуматься об этом, как перед глазами промелькнул силуэт самого дорогого ей сокровища. Ах да, очевидно почему. Ее сын в порядке. Это главное. Неважно, что случится с ней. Главное, что с ее сыном все хорошо. Остальное не имеет значения. Она гордилась своим сыном. Он у нее настоящий молодец. Действительно, сын своего отца. К сожалению, мальчик не знал своего отца. Ведь тот умер еще до его рождения. Но он воистину был тем человеком, которым она искренне восхищалась. И каждый раз, когда она смотрит на своего взрослеющего сына, она все больше убеждается в том, как же он на него похож. И доказательством того служит, как он умело смог сориентироваться, когда весь этот ужас только начался, и смог не только выжить, но и вернуться целым и невредимым из школы домой. После чего быстро понял, что самое главное, и почти не дав ей времени опомниться, мигом пожелал присоединиться к только что сформировавшейся группе выживших. И не только это.